Может быть, она догадывалась, что он все знает и разделяет ее страхи. Догадывалась наверняка. Но если так, ему она об этом не проговорилась. Он вглядывался в ее глаза, рассматривал кисти рук, лодыжки, отыскивая признаки беременности, и по ночам не мог уснуть от беспокойства и боли в груди. Из-за того, что сон приходил все позднее, он иногда стал просыпать по утрам. Пробудившись позже обычного, он обнаруживал, что дверь, ведущая в его комнату, закрыта, слышал звяканье тарелок и голоса шоферов, подсмеивающихся друг над другом, как мальчишки. Когда он появлялся в обеденном зале, Келли резко ему бросала: «Отдыхайте, Генри!» И тут же отворачивалась. Ей было некогда. У Генри щипало от слез глаза. Он настойчиво предлагал свою помощь. Ему казалось, что Келли не должна даже салфетку поднимать. И она подчинялась, так ни разу не спросив напрямик, а в чем, собственно, дело. К тому времени она уже немного располнела, и те, кто наблюдал этот цирк, его заботливость, ее вспыльчивость, конечно, сделали неизбежные выводы. Правда, и он, и она узнали об этом лишь позже. Вечером, закончив уборку, она входила к нему в комнату, сердито расставляла стулья по местам или стирала с них пыль, потом стояла посреди комнаты возле стола, разделяя без слов его скучные обыденные думы, гадая, пойдет ли дождь, а если он шел, то когда перестанет. Оставаясь с ней наедине, Генри завел привычку сидеть неподвижно, прижав руки к бокам, словно стоит ему шелохнуться, и развеется дымка, которая защищает их обоих, прикрывая у него обвислое тело, нескладную чудаковатость души. А у нее? Да ничего, конечно. Молодость, горе, тяжелое баптистское сознание вины и, возможно, страх. Как-то раз был конец июля, жаркий душный день, Генри сказал: «Право не знаю, что я без тебя буду делать, Келли. Когда ты выйдешь замуж и перестанешь здесь работать, у меня все прахом пойдет». Она улыбнулась вымученной улыбкой, потом закрыла лицо руками и заплакала. И его вдруг осенило. У Иллард Фройнд не собирается возвращаться. «Ну, будет тебе, будет», — сказал он, подходя к ней и поглаживая ее по плечу. «Ты слишком много работаешь, Келли, старушка. Отправляйся-ка домой». «Отстаньте», — сказала она, отталкивая его руку. «Убирайтесь-ка куда подальше, будьте добры. Оставьте вы меня в покое хоть раз в жизни». Генри отступил, почесывая тыльную сторону руки. Он вернулся в пристройку. «Ну что ж, ладно», — подумал он. «Ну что ж, ладно». Он отправил ее домой пораньше, около восьми, выключив неоновую вывеску и свет в зале, а потом закрыл за собой дверь пристройки. У него был один единственный костюм, черный, еще отцовский, но Генри он пришелся в пору, словно на него и шили. Да, он порядком раздобрел, черт возьми. Не думал он раньше, что заплывет жиром настолько, чтобы заполнить отцовский костюм. Он отыскал на полке старую коричневую шляпу, и она тоже пришлась в пору почти. Поля прижали уши. Он обозрел себя в зеркале и остался доволен. Толст, как бочка, конечно. Зато выглядит солидно, внушительно, а это именно и требуется. Он вышел из пристройки и запер дверь, движимый мрачной чопорностью, угнездившейся в его груди. Он не запирал эту дверь, наверное, лет 15, и направился к машине. Вечер был жаркий и душный, как день, который ему предшествовал. Ни ветерка, ни звука, даже сверчок не заскрипит. Он положил в рот маленькую белую таблетку и включил мотор. Воронья гора была темной, как могила. До самого дома Джорджа Лумиса он не встретил ни одной машины на шоссе. Генри остановил свою на подъездной дороге, посидел немного, чтобы успокоиться и в последний раз обдумать предстоящий решительный разговор, потом вылез из автомобиля. В доме было темно, и на миг его охватил страх. Он как-то не предусмотрел, что может не застать Джорджа дома. Но он тут же понял, что ошибся. В окнах кухни мерцал голубовато-белый свет телевизора. Он постучал. «Помилуй нас, Иисусе!» — сказал Джордж, попятившись от двери. «Это кто же сыграл в ящик?» Генри снял шляпу. «Джордж, ты не возражаешь, если я войду?» Джордж поднял руку. «Минутку, дай подумать». «Возражаю». «Безусловно, возражаю». «Ты что, Библии теперь продаешь?» «Джордж», — сказал Генри. «А, муть», — ответил Джордж. «Входи, не стой. Только не рассказывай, отчего ты так разрядился. Ты или в церковь ходил, или амуры завел, а меня и в том, и в другом случае может вырвать». «Джордж, пошел-ка ты», — сказал Генри. «Ну-ну, заткнись и возьми стул. Рад тебя видеть. Посмотрю, не осталось ли виски». Проходя мимо телевизора, он задержался, чтобы взглянуть, как один из ковбоев пристрелил другого, затем подошел к шкафчику под раковиной. «Есть немного кукурузного виски», — сообщил он. «Отлично», — сказал Генри. Ему хотелось сейчас выпить.